— Получается, вы всю жизнь посвятили поискам тривиального клада? — спросил Погоний. — Лично мне эта версия больше всего по душе, — заметил Александр Валентинович. — Она многое объясняет и не уводит нас в сторону мистики и тайн. — Я польщен, что вы склонны мне верить. Шерхан даже совершил некое подобие поклона в сторону отставного полковника. — Но мне самому все-таки было бы интересно, есть ли у вас информация о других группах СС и АННРБ и о дальнейшей судьбе подлинного копья судьбы? Раз уж вы знаете имя первого командира моей группы, впрочем, я не имею права задавать вопросы в этом здании. — Вы опять возвращаетесь к этому самому копью? — удивился Карен Федорович. — Я считаю, что, как бы лучше выразиться, можно, наверное, сказать, что одно из считающихся настоящим копий судьбы некоторое время хранилось на территории России. Гиммлер принял решение забрать его у вас, что называется, на всякий случай. Для этого в СССР были направлены две спецгруппы. Одна погибла, ну, за исключением везунчика Курта Шерхарна, а другая достигла цели. — Господин Шерхарн, — возразил Погоний, — доподлинно известно, что до 1945 года Святое Копье, оно же Копье Судьбы, хранилось в Нюрнберге в церкви Святой Екатерины. Его вывезли из Вены по приказу Гитлера после аншлюса. — Господа, — Шерхарн развел руками, — я не собираюсь ничего утверждать. Это всего лишь версия, и я готов ею с вами поделиться. — Отчего такая откровенность? — поинтересовался Александр Валентинович. Шерхарн выпил воды, Погоний смотрел на допрашиваемого, нет, не с жалостью, не пристало сотруднику ФСБ жалеть бывшего эсэсовца, пускай и гражданского, в преступлениях незамеченного. Скорее всего, это было нечто другое. Повернутые внутрь ступни ног, голова слегка трясущаяся, видимо, от волнения, руки, нервно сжимающие края табурета. Все это укрепляло убеждение в полной бесполезности дальнейшего общения с жалким стариком и желание поскорее избавиться от странного подопечного. Помолчав немного, Шерхарн вновь заговорил. «Откровенность? Это все я делаю в надежде, что, выслушав мою историю, вы поймете, что я вам больше не нужен. Какая вам от меня польза? Я старый человек и совсем не хочу закончить жизнь на нарах. Как у вас на профессиональном жаргоне называется лефортовская тюрьма?» «У Франца», — машинально ответил Карен Федорович. Александр Валентинович усмехнулся. «Вы понимаете меня?» Шерхарн поочередно заглядывал в глаза своим собеседникам. «Что было, то прошло. Груз пропал, цель жизни потеряна. Дайте спокойно умереть дома, а не у Франца. Пусть не в богатстве, но дома, прошу вас. Да и вам, насколько я понимаю, проще меня отпустить, чем объяснять всему вашему миру, что произошло». Погоний обменялся взглядом с Александром Валентиновичем. Тот пожал плечами. Погоний кивнул и снял трубку телефона. — Олег, уведите задержанного, — приказал он. — Пускай подождет где-нибудь недалеко. Глаз с него не спускайте. — Скажите, — спросил Александр Валентинович у Шерхарна, когда дежурный офицер уже вошел в кабинет, — в Мюнхене, в аэропорту, Антона Ушакова арестовывала полиция. Не ваших рук дело? — Это часть плана, который в итоге не увенчался успехом. Тем не менее, готов просить у него прощения за доставленные неудобства. Сейчас любой может сыграть с пассажиром злую шутку. Все боятся террористов. Анонимный звонок, и вы опоздали на самолет. — Ну и что делать с этим фруктом? — спросил Погоний, лишь только закрылась дверь. — Лучший вариант, конечно, расстрелять, чтобы место не занимал в изоляторе, — пошутил Александр Валентинович. — Дурацкая шутка, Саша, а мне сейчас не до смеха. — Раз тебе не до смеха, пошли поедим пирожков, и я тебе кое-что расскажу. — Ладно, пойдем. Старые друзья вошли в живой памятник советскому общепиту, знаменитую на всю страну пирожковую на углу Рождественки и Варсановьевского переулка. Все здесь напоминало славное советское прошлое, и алюминиевые многолитровые чаны с кофе, и куриным бульоном, и пирожки с любимыми с детства начинками, и работницы пункта питания. Даже цены вызывали удивление всякий раз, когда оказывалось, даже спустя полтора десятка лет с начала перестройки, полноценный обед стоил, как две поездки в метро. Даже думские и кремлевские буфеты не могли похвастаться такой дешевизной, а уж о низких ценах в этих учреждениях во все времена ходили легенды. «Удивительно, Саш, — говорил, морщась Погоний, — как мы это вообще могли пить каждый день? Это же не кофе, а хрень какая-то». «А чё ж ты его пьешь? — спросил Александр Валентинович, разламывая пополам пирожок, чтобы удостовериться, что внутри нет капусты. Капусту он с детства терпеть не мог. — Елки-палки, с капустой будешь?